надеялась, что именно сейчас та о ней думает. Не пройдет и недели, как она вышлет домой свое первое жалование. Как ей хотелось бы увидеть мамино лицо, когда она будет вскрывать конверт. Подойдя к самому мосту, они увидели какого-то мужчину, спускавшегося с него им навстречу. Он был без верхней одежды, шел, опустив голову, сцепив за спиной руки, явно подавленный и угнетенный. И Эмелина вдруг осознала, что это никто иной, как мистер Магуайр. Взглянув на Хильду, она поняла, что та тоже его разглядела, но притворилась, будто бы не узнала. Эмелине стало ужасно жаль его. Ей вдруг пришло в голову, не одинок ли он, несмотря на богатство, несмотря на устроенность. Подумалось, может быть, зная он, что они здесь, ему захотелось бы с ними поговорить. Но Хильда ускорила шаг, словно специально не желая дать ей возможность высказать это предположение, и Эмелина уже беспокоилась только о том, как бы ей не отстать. Так они и дошли до самого пансиона, где она не смогла съесть ни крошки за ужином. Так сыта была после чая у миссис Магуайр. А потом и заснуть не смогла. Хороводом кружились в голове мысли о бесконечных загадках семьи Магуайр-Стоун. Мистер Магуайр явно радовался приподнятому настроению, царившему в ткацкой в день получения жалования. Девушки наперебой обсуждали, на что бы потратить деньги, а он, смеясь и подшучивая, делал вид, словно не понимает, почему именно сегодня идут все эти разговоры. А когда Эмелина сказала ему, что получит сейчас свое первое жалование, с серьезным видом заявил, что быть не может, ведь она давным-давно в ткацкой. «Ну и, конечно...» «Получив деньги, вы сразу же побежите покупать настоящую лоуэллскую шляпку», — предположил он, когда она все-таки убедила его, что впервые пойдет за получкой. Но она отрицательно покачала головой и отвела глаза. «Не надо мне никакой шляпки», — выдавила она из себя, наконец, не в силах сказать ему правды. В длинной очереди в конторе она едва сдерживала нетерпение. Девушки весело болтали о будущих покупках, а она только помалкивала, боясь, как бы ее не подняли на смех, если узнают, что все свои деньги она отправит домой, в Фаэт. Одна из девушек, раскрасневшись от возбуждения, вынула из кармана платья маленькую книжечку и объявила всем, что работает здесь уже почти 3 года, и сегодня ее счет в Лоуэллском сберегательном банке достигнет ровно $500. Не в силах справиться с собой, Эмелина уставилась на нее во все глаза. Она много слышала о таких накоплениях, но ни разу не видела их обладательниц вот так, в 2 шагах от себя. Но когда кассир вручил ей банкноты железнодорожного банка общей стоимостью в $2.20, плата за содержание в пансионе уже удержана, она взглянула на них так, словно это была огромная сумма, и, замерев с восторгом, рассматривала полученные деньги, пока ее не попросили отойти, чтобы и следующая девушка могла, наконец, получить то, что ей причиталось. Она отнесла банкноты на почту для отправки в Фаэт, но радостное возбуждение не оставило ее и после этого. И все-таки сидеть со всеми в общей комнате, в то время как другие девушки перебирают разные возможности потратить свои деньги, было невесело. Захотелось уйти, и она решила пойти прогуляться по Мэри-Мак-стрит. Стоял ясный, не очень холодный вечер. Выпавший на Рождество снег почти совсем растаял и лежал только кое-где на обочинах, да на газонах перед домами. Раз или два она останавливалась, заглядывая в неосвещенные витрины магазинов, но счастье от того, что она уже выслала домой деньги, было